Глава 11. Она что-нибудь выкинет. Генерал Кайрон. Еще одна ночь в замке проходит тихо. Слишком тихо. Потому этим утром я жду лакея в числе первых, а его все нет и нет. Догадываюсь, почему. Еще вчера и позавчера он прибегал каждые 4 часа, чтобы доложить о положении дел в доме, но я всякий раз отправлял его обратно. «Господин, вы просили доложить», — приходил он с этими словами, а уходил с одинаковым ответом от меня. «Что-то критичное и требующее моего незамедлительного вмешательства?» — спрашивал я, не отрывая взгляда от бумаг с заставы. Не сказать, что работа была неотложной, но я привык сначала разбираться с первостепенными задачами, а после — с личными. «Нет», — отвечал лакей. «Тогда ступай, доложишь в следующий раз». Отсылал я его вновь и вновь, погружался в отчеты по провизии и обмундированию. На вид подсчеты были верными, но нюх меня никогда не подводит, и этот нюх говорит, что надо бы наведаться и лично проверить то самое обмундирование, на которое казной выделялись деньги, да и с провизией может быть не все чисто. Как раз 2 недели назад встретил капитана, отслужившего на северном пограничье. Худ был настолько, что за швабру спрятаться мог. От хорошего пайка такие формы не приобретают. Этими вопросами и занимался, а в подкорке так и сидело ожидание того, что Оливия что-нибудь да выкинет. Обязательно выкинет. Не смогла бы она спокойно принять новое положение, особенно учитывая то, что с ней творилось в последние полгода. Но первая ночь прошла тихо. Да и утром, когда лакей вновь вернулся, ответ на вопрос «Требуется мое вмешательство?» был отрицательным. «Мне зайти позже?» — только и спросил он, ожидая привычной команды, но я его не отпустил. «Постой!» — отложил бумаги и скользнул взглядом по немного неуклюжему и перекошенному пареньку. Он такой с детства, тяжело болел почти до 20, и потому ни образования, ни хорошей работы получить не мог. Зато смекалистый и преданный. Именно поэтому при себе и держу. «Да, господин», — протянул рыжий, — «трусливо, что мне не нравится в людях, но если придираться ко всему, то рядом никого не останется. Благо, это единственный недостаток Петру». «А чем занята твоя бывшая хозяйка, что так тихо?» Вопрос был простым, а Петра занервничал. «Голодовку объявила?» Тут же приходит на ум, а рыжий отрицательно качает головой. «Никак нет. И ужин съела, и завтрак. Аппетит у хозяйки хороший», — докладывает он. «Занятно. Я думал, забастовка будет первым, что она предпримет. Еще собирался пораскинуть мозгами на эту тему, но было некогда. А сейчас оказалось, что и не нужно». «То есть с ней все в полном порядке и никаких странностей?» — уточняю я, и где-то внутри даже испытываю облегчение. Но стоит Петра только кивнуть, как душу жует подозрение. Да не может такого быть. Мы будто не об одной женщине с ним говорим. «Ну-ка расскажи, чем именно она занималась?» «Вчера весь вечер с Вериана разговаривала. К ночи вестники та служанка ей понесла. С утра тоже вестники. Целую стопку», — сообщает лакей. «Вестники, стопку. О столичных сплетнях в высшем обществе?» Предполагаю я, а Петра опять удивляет. «Нет, господин, самые разные, и о политике, и даже журнал географии», выдает он, и вот тут-то становится совсем подозрительно. Зачем Оливии подобное? Она, отродясь, кроме моды, балов и всяких шаманских трав, ничем не интересовалась. Побег задумала или решила образование подтянуть? «Ладно, свободен», кивнул я ему. И стоило Петра только толкнуть дверь, как на пороге застыл сумрак. Имя у этого вояки совершенно другое, но я даже в мыслях зову его именно так. Ему эта кличка подходит, отлично характеризует его сущность и даже то, что он всегда скрывает лицо под маской. Он и докладывает за закрытыми дверями о тайном деле, которое я ему поручил. Да, проблем прибавилось. Не вовремя я перестановку кадров в замке решил устроить, но и оттягивать было уже некуда. «Наблюдай и докладывай», — велю шпиону и он исчезает так же быстро и тихо, как и появился. А я, пораскинув мозгами еще несколько минут, решаю навестить Оливию. Навестил. Себе на голову. Вот и просидел потом половину вечера, решая, звать ли столичного лекаря или с дворца запросить. Во избежание, так сказать. Нет, скорее всего, тут все просто, как и всегда. Нечего искать загадки там, где их точно быть не может. Оливия рано или поздно сделает то, что должна, а это лишь затишье перед бурей, я уверен. Поэтому и отмел ненужные назойливые мысли, а утром, как и положено, все в голове встало на свои места. Все четко, по полочкам, в мыслях порядок, правильная расстановка приоритетов, в груди привычная пустота. А то, что было вчера, уже не имеет совершенно никакого значения. Я себя знаю, к сожалению, слишком хорошо, и поэтому подобного не повторится. Даже если я этого сам захочу. Есть в этом мире кое-что, что даже мне недоступно. И оно и не нужно. Разум всегда должен быть холодным, чтобы принимать сложные, но необходимые решения. Этим и занимаюсь все утро вплоть до обеда. После назначена встреча со жрецом. Нужно проверить, все ли готово к обряду с Люцией. Но Оливия решает выкинуть номер прямо в этот момент. С таким доносом и прибегает Петро в третьем часу. А карие глаза его на пол лица. Испуган? А вот я не удивлен. Так и знал, что она долго не продержится. А еще говорила, что остыла. Мысленно вздыхаю я, нехотя поднимаясь из-за стола, но то, что меня ждет... Нет, не ревность она хотела вызвать, а ярость. Тьма меня возьми.